Глава 7. За моментом, когда тебя насильно заталкивают в автомобиль, обычно не следует ничего хорошего. Тут и опыт работы профайлером не нужен. Догадаться не так уж сложно. А в случае Таисы против нее играло не только воображение, но и воспоминания. Она уже сталкивалась с людьми, которые хотели ее убить. Она знала, насколько решительно они умеют действовать. Она понимала, что не может подготовиться к тому, что последует дальше, а значит, и защитить себя не сможет. Таисе оставалось лишь гадать, что ее ждет. Укол? Удар? Может, сразу выстрел? Однако в этом случае фантазии обошли реальность по кровожадности. Таису заставили сесть в машину, но на этом любое насилие закончилось. Тот, кто ее толкнул, просто захлопнул дверцу, оставив пленницу наедине с человеком, который эту дверцу для нее открыл. Человеком, которого она узнала. Таиса замерла, не представляя, как реагировать. Как это вообще понимать? Они не были знакомы лично, но в последнее время она активно собирала информацию о жизни этого человека. Видела его фотографии десятки раз, так что узнать его не составило труда. Рядом с ней сидел Александр Дембровский, собственной персоной, отец Гарика. «Я прошу прощения за этот околомафиозный спектакль», — спокойно произнес он. «Но мне необходимо было создать соответствующую атмосферу и подчеркнуть серьезность моих намерений, а к критикам и угрозам я не склонен». То, что рядом с ней знакомый человек, не успокоило Таису. Какое там? После такого вообще трудно успокоиться. Однако она понимала, что слабость сейчас точно показывать нельзя. Таиса заставила себя уверенно улыбнуться собеседнику. «Если вам так угодно. Хотя лично я предпочла бы приглашение на кофе». «Вы знаете, кто я такой?» «Да, было бы лучше, если бы нас представил Гарик. Но имеем, что имеем». «Я бы тоже предпочел, чтобы нас познакомил мой сын», — кивнул Александр. «И чтобы я узнал вас просто как его коллегу, а не как человека, который угрожает моей семье». «А что?» «Поверьте, я испытываю от этой встречи не больше удовольствия, чем вы. Но когда ко мне приходит моя жена, рыдает и не может остановиться, я должен реагировать». В том, что он не хочет здесь находиться, Таиса даже не сомневалась. За прошедшие после аварии месяцы большая часть травм Александра зажила. Однако реабилитация еще не завершилась, и он по-прежнему вынужден был передвигаться с тростью. Он выглядел бледным и куда менее ухоженным, чем на фотографиях в журналах. Сейчас каждая поездка становилась для него событием, а уж такая — тем более. Илина наверняка знала об этом, но все равно вынудила мужа это сделать. Такого Таиса от нее не ожидала. Понятно, что Дембровской не понравился тот разговор. Но она все равно казалась милой, добродушной, по большей части безобидной. И это не было фальшью, профайлер подобное чувствовала. Такие люди, как Лина, обычно начинают рыдать только ради защиты своих близких. Получается, или она сама испугалась Таису, или передала разговор Фрейе, а уже та накрутила мать. И все это вызывало бы уважение, если бы не одно большое «но». Из схемы семейной любви и заботы снова бодро вытолкнули Гарика. «Что именно сказала вам Лина?» «Думаю, правду. Или чуть подкорректированную версию правды. Она никогда не врет мне по-настоящему. Похоже, Фрейя опять влезла в какие-то неприятности. Я не оправдываю дочь, она к такому склонна. Но Лина собиралась уладить вопрос сама, когда появились вы, Таисия, и начали ей угрожать». «Да, но она уточнила, в какие именно неприятности влезла Фрейя». «Это не важно». «Нет, послушайте, очень даже важно, она...» «Достаточно», — прервал ее Александр. «Я не хочу в это лезть. Но раз уж вынужден, ограничусь минимум знаний о случившемся. Лина сочла вас угрозой. Я прошу вас этой угрозой не быть, иначе нам придется общаться по-другому». Таисе не хотелось сидеть тут, слушать и молчать. Нет, куда сильнее было желание снова заговорить. И быстро, так, чтобы он не успел ее перебить и вынужден был выслушать. Рассказать о том, что Фрейя, которая ему, в общем-то, не дочь, очень даже может навредить Гарику, который ему, в общем-то, сын. Причем навредить серьезно, раз и навсегда. И разве это не важнее, чем буйные рыдания его жены? И слова почти сорвались. Таисе пришлось буквально прикусить губу, чтобы удержать их. О том, что характер у нее эмоциональный, она знала. И о том, что она, как и большинство людей, остро реагирует на откровенную несправедливость, тоже. Но если раньше это было более-менее простительно, то с тех пор, как она стала называться профайлером, нет. Форсов говорил, что нужно анализировать собеседника, а не насаживать собственные убеждения на черенок от лопаты и нести в массы, как хоругвь. Если собеседник не готов слушать и слышать, спор с ним приведет лишь к новой агрессии. Психолог обязан такое понимать. Александр Дембровский слушать был не готов. Не потому, что не любил сына или безоговорочно верил жене. Нет. Ему просто не хотелось быть здесь. Все эти разборки, необходимость силы заталкивать девушку в машину, привлекать свою охрану к откровенному нарушению закона — такое на него серьезно давило. Если бы выбор был за ним, он бы не ввязался в нечто подобное. Но выбор оказался не за ним. Вот что показало наблюдение. Он определенно напряжен, сжимает трость обеими руками, часто отводит глаза, редко поддерживает зрительный контакт с Таисой. Хотя для профессионального дипломата это не проблема. Он не просто допускает, что она права. Он совершенно точно это знает. И все равно он против нее. «Она заставила вас это сделать!» — воскликнула Таиса. «Она заставила вас угрожать мне!» Александру наверняка показалось, что это упущение с ее стороны. Он знал, что она психолог. Ему ведь известно, чем сейчас занимается Гарик. Поэтому он допускал, что она сумеет прочитать его, и это заставляло его нервничать еще больше. Но теперь, когда Таиса проявила очевидную несдержанность, он немного успокоился. Поверил, что справиться с ней будет легче, чем он предполагал. Только вот ошибкой это не было. Таиса хотела спровоцировать его, задеть за живое, проверить, верна ее догадка или нет. «Никто меня не заставлял», — возразил Александр. «Я просто забочусь о своей семье». Врал дипломат убедительно, но с этим он опоздал. Таиса все равно заметила, как после ее реплики он вздрогнул. Он не испугался того, что его разоблачили. Он был унижен этим. Потому что Александр Дембровский не был подкаблучником, который сначала спрашивает жену, а потом уже думает своей головой. Он обеспечивал Лину. Он прекрасно знал, с кем живет. С красивой, ласковой, но полуграмотной женщиной. Он ни за что не позволил бы командовать собой, даже прикрываясь детьми, если только... Если только Лина его чем-то не шантажировала. Какие еще варианты? Таким человеком, как он, очень сложно манипулировать. Для этого нужен профайлер уровня Форсова. А вот примитивный шантаж — это как раз в пределах способностей Лины. И за 40 лет она наверняка подыскала для такого шантажа аргумент. Причем вряд ли она постоянно держала мужа на коротком поводке. Это уже не соответствовало психологическому портрету Лины. Да и Александр не выдержал бы непрекращающегося давления. Гордость не позволила бы, и он развелся бы даже с любимой женой. Но Лина, при всех упущениях в образовании, была мудрой женщиной. Она знала, что давить нужно только в чрезвычайных случаях, и доставала козырь с шантажом, если считала, что иначе нельзя. Может, на этом и стоило остановиться, а Таиса не могла. Не из-за любопытства, хотя любопытство определенно было. Но в первую очередь ей требовалось разобраться, что происходит в семье Гарика, потому что сам он от этих людей явно отстранился и может до последнего не замечать смертельную угрозу. «Что она использует?» — спросила Таиса. «И как давно?» «Не уверен, что понимаю». «Понимаете, существует, пусть и редкий, но не уникальный тип мужчин, которые остаются властными на публике, однако наслаждаются доминированием женщины в личной жизни. Так они расслабляются, полностью снимают с себя ответственность в один миг, чтобы полностью принять ее в следующий. Потеря контроля и абсолютный контроль — два экстрима. Но это не ваша история. Мне даже не нужно вас изучать. Достаточно побеседовать с Линой. Она не умеет агрессивно доминировать, а вы с ней уже 40 лет. Следовательно, у вас нет такой потребности. Ну, во всей этой чехарде с ошейниками, плетками и блестящими фуражками из кожзама. Таисия, вы понимаете, какую глубокую яму себе выкапываете? Ничего, перед летом не повредят хорошие силовые упражнения. Вы ведь не скажете мне, как именно она это делает. Справедливо. Тогда и я буду знать, чем на вас можно надавить. А я-то вам вообще никто. Это Лина подарила вам Фрею и Ингвара. Вот оно. Таисе захотелось радостно захлопать в ладоши. Но это было бы непрофессионально. Она сделала выстрел вслепую и неожиданно попала в яблочко. Услышав имена своих детей, Александр досадливо поморщился. Так люди обычно реагируют на звук уровня скрипа пенопласта по стеклу. Нет, детей-то он любил. В этом и сомневаться не приходилось. Он просто терпеть не мог их имена. «Надо же!» — ухмыльнулась Таиса. «Что именно вас так обрадовало?» «Я пыталась понять, как долго она вас шантажирует. А теперь вижу. С самого начала. Вы приняли такие имена для детей не потому, что это милый женский каприз. Нет, вам вообще не понравилось, что ваших детей будто не аист принес, а викинг случайно обронил. Но Лина умеет настаивать на своем, когда очень-очень надо. Именно она выбрала имена, которые вам обоим предстояло произносить всю жизнь». «Какой именно реакции вы ожидаете на свои выпады?» «Никакой, если честно. Сейчас я могу вам только посочувствовать». «А себе посочувствовать не хотите?» «Себе? Нет смысла. Я вас услышала, поняла, и больше нарываться не буду». Таиса смиренно склонила голову. «Очень хочется в это верить. Теперь не смею вас задерживать». Он позволил ей уйти, потому что и сам устал от этого разговора, от ситуации, которую ему откровенно навязали. Таиса сказала достаточно, чтобы Александр мог считать свою просьбу жене выполненной. Ну а то, что оставить Лину и Фрею в покое она так и не обещала, он попросту не заметил. Что-то изменилось. Матвей понял это с первого взгляда. Нет, перемены не стали очевидными. Гарик ухмылялся и вчера, и сегодня. Что бы он там ни болтал насчет того, что профайлинг ему надоел, держать лицо он умел, как бы плохо ему ни было. И сегодняшние перемены заключались как раз в том, что он ничего не изображал. Сам Гарик наверняка охарактеризовал бы это как «откатился к заводским настройкам». Он расправил плечи, улыбался искренне, блеск в глазах тоже вернулся. После выходки Фреи казалось, что над ним летает персональное грозовое облако, совсем как иногда рисуют в мультфильмах. Тени, которые могут отступить, но не исчезнуть до конца. Причем при их последней встрече стало не лучше, а хуже. Матвея это насторожило. Однако он заставил себя не лезть, оставить за Гариком право выбора. И вот сегодня что-то определенно случилось. Потому что Гарик искренне наслаждается жизнью. Нет, Матвей, конечно, помнил болтовню Таисы о секретном оружии, просто не воспринимал всерьез. Теперь ему было вдвойне любопытно, что именно она сделала. И лучше бы спросить о таком Таису, но она до сих пор не приехала. Это начинало внушать определенные опасения. Матвей даже собирался снова позвонить ей, когда дверь в прихожей открылась. Он был уверен, что вопрос решился сам собой. Таиса все-таки добралась. Однако в его дом вошла совсем другая девушка. «Привет, Матвей!» — широко улыбнулась она. «Давно не виделись, и я рада, что мы это исправили». «Что ж, вот и решился вопрос с секретным оружием». «Здравствуй, Майя!» — кивнул Матвей. «Признаться, не ожидал». В этот момент из кухни выглянул Гарик и изобразил бурное возмущение. «А уж я насколько не ожидал! Знаешь, где она материализовалась? Прямо в моей квартире! Ночью! И сразу же попыталась вытолкнуть меня из окна!» «Это желание с трудом подавляет большинство твоих знакомых», — пожал плечами Матвей. «Я никого не выталкивала», — — обиделась Майя. «Ты, между прочим, стоял у открытого окна в темноте. Я опасалась, что если заговорю с тобой, ты испугаешься и выпадешь». «Насколько я, по-твоему, дебил?» «Примерно настолько», — ответил Матвей, потом вновь повернулся к Майе. «Как ты оказалась в том хранилище отходов неизвестного происхождения, которое он почему-то зовет квартирой?» «Таиса дала мне ключ. Я приехала вечером. Это Гарик задержался». «Она меня лапала!» — пожаловался Гарик. «И делала непристойные предложения!» «И все впустую!» — поморщилась Майя. «Его тронешь, а он тут же закрывается в ванной и надрывно рыдает под шум воды». Они оба явно не были настроены на серьезный разговор. А так бывает, когда люди скрывают нечто важное, то, что никому не покажут. Им отчаянно хочется спрятать свою тайну под слоями шуток и иронии, чтобы не предстать перед миром слишком уязвимыми. Давить Матвей не собирался. Он уже видел, что к его дому, наконец-то, подъехала машина Таисы. Она сможет дать нормальное объяснение, а заодно расскажет, где ее носила. Он вспоминал, что при Гарике она будет сдерживаться, поэтому вышел во двор встречать гостью. Судя по спокойствию Таисы, причина опоздания ее не угнетала. Уже хорошо. Матвей все равно собирался спросить, что случилось, но Таиса его опередила. «Они уже приехали?» «То есть ты знаешь, что это они?» «Несложно догадаться. Если бы нет, ты бы спросил, кто они. И я бы поняла, что план сорвался. А раз не сорвался, Гарик вряд ли просто бросил бы Майю одну. Ей действительно хотелось увидеться с нами». «Как ты вообще умудрилась втянуть в это Майю?» «Насильно я ее ни во что не втягивала», — уточнила Таиса. «Я просто предложила ей помочь. Понимаешь, раньше я не знала о проблеме Гарика. Но теперь, когда узнала, на многие события из прошлого стала смотреть несколько иначе. Так вот, сейчас Фрея насильно подтолкнула его к черте. Но мне показалось, что он к этой черте подходил и раньше. Я просто не знала, как это понимать». «Так и есть». «И самым сложным был тот период летом. Он тогда стал не то что мрачным, нет, скорее замкнутым и безразличным ко всему. Но потом появилась Майя, и от общения с ней Гарик как будто заряжался. Я решила, что если она помогла ему тогда, очень даже может помочь и теперь». «Ведь довольно изящное решение. Майя не обладала нужными навыками, да и прирожденным психологом считаться не могла. Однако психологи Гарику вряд ли помогли бы. Он сам знал слишком много, и это ему на пользу не шло. В Майе же чувствовалась чистая, абсолютная энергия жизни. Пережив чудовищную травму, эта девушка сумела спастись, хотя другие на ее месте и бороться бы не стали. Слишком больно, слишком страшно, невозможно. И если Гарик нуждался в причине жить, то Майя такую причину обеспечивала идеально, без внешних аргументов, только за счет поразительного инстинкта самосохранения. Похоже, это помогло. Матвей уже не понимал, как не додумался до такого подхода сам. Пожалуй, тут ему не хватило сентиментальности. Он был рад видеть Майю. Не то чтобы кто-то запрещал им встречаться в эти месяцы, нет. Матвей узнавал, как у нее дела, а Гарик даже периодически навещал. Но жизнь все равно идет своим чередом для каждого, и при такой работе, как у профайлеров, встречу с друзьями можно планировать, только если есть мазохистское желание извиняться за сорвавшиеся планы. Убедившись, что выговора не будет, Таиса поспешила в коттедж, и Матвею оставалось лишь последовать за ней. Гарик изначально чувствовал себя как дома, он в позволениях не нуждался. Да и Майя понимала, где что находится, она уже засыпала зерна в кофемолку. Из-за этого разговору предстояло пройти на кухне, а не в гостиной, как обычно. «Ты собрала информацию по Лео?» — поинтересовался Матвей. Но Гарик с видом умудренного жизнью старца поднял вверх указательный палец. «Писк и объятия!» — загадочным тоном произнес он. Не стоило даже уточнять, что он имеет в виду. Именно к этому и перешли Майя и Таиса. Можно было предположить, что так они праздновали встречу после того, как несколько месяцев не виделись. Но это вряд ли. Ведь как-то же Таиса передала ключи от квартиры Гарика. Скорее, их обеих радовало то, что все получилось как надо. Матвей позволил им несколько секунд радости. Потом тяжелым вздохом напомнил, что надо бы и поработать. К этому моменту Гарик открыл ноутбук и вывел на экран несколько изображений Лео из Торонто. Похоже, помимо душеспасательных разговоров, занят он этой ночью был и работой. «Все уже пролились добром?» — осведомился он. «Тогда давайте по существу. Существо у нас на этот раз зовут Лео, но это только кажется. Если поскрести Лео чем-нибудь острым, под верхним слоем покажется Лев Валерьев, 39 лет от роду, хотя развитие он прекратил лет в 11». «Он что, русский?» — удивилась Таиса. «Ага, ну как тебе сказать? По паспорту канадец, по сути, свинья. Русского тут вроде как и ставить некуда». Да, Гарик определенно пришел в себя. Настолько, что Матвею даже пришлось возвращать его в нужную колею. «По делу что?» «Раньше занимался всяким разным. Продавал машины, рисовал листовки, в кофейне работал. Не прямая будет сказано. Но уже почти 10 лет развивает свой блог. Начинал за собственные деньги, точнее, за родительские. Я б тоже заплатил, чтобы такого родственника подальше отослать. Но наделен не только харей, но и харизмой. Дело пошло. У него появились спонсоры и рекламодатели. А еще за 39 лет жизни его ни разу не видели с девушкой. Но я отказываюсь говорить, может ли это быть связано со спонсорами и рекламодателями». «Это вряд ли имеет для нас значение», — покачал головой Матвей. «А вот то, что он ведет блог давно, важно. Это работа, требующая значительного количества времени. То же самое с организацией сложных проектов, пусть и преступных». «Получается, он не при делах?» — спросила Таиса. «В смысле, это просто совпадение, что он шлялся там, где потом люди погибли?» «А вот тут есть нюанс», — заявил Гарик. «То ли он все-таки непростой блогер, то ли нога у него уж очень несчастливая. Но то, что произошло в России, не первый случай внезапных последствий для мест съемки. Я просмотрел его ролики, проверил, случалось ли что-нибудь после этого. В большинстве случаев нет, все чисто. Но так и должно быть для полноценного прикрытия. Мне все равно удалось накопать несколько нехороших историй. Причем нехорошими они становились в течение года после того, как Лео там зубами сиял». «Нормальный рабочий срок», — оценил Матвей. «Вот и я о том. В Испании после его погулюшек в отеле произошло массовое отравление. В Германии завелся маньяк, охотившийся исключительно на наследниц богатых семей. Кстати, так и не поймали. Якобы сам наигрался. Полагаю, когда убил кого надо. В ЮАР вообще появилась загадочная группировка, в результате атак которой перераспределился местный рынок углеводородов. Но чаще всего, когда такое происходило, Лео или не было в стране, или проходил значительный срок после его съемок». «Год — не такой уж значительный срок». «Ой, да там даже через месяц никто не докопается». Матвей не узнавал такие подробности. Однако он посмотрел несколько роликов Лео. Чтобы не ворчал Гарик, работал блогер профессионально. Ни у кого и мысли бы не возникло, что он — подставное лицо. Он уже получил какую-то награду за свой канал, а количество его подписчиков лишь увеличивалось. Так что вряд ли именно он спланировал настолько сложные нападения. Да и слишком молод он для этого. Да, 39 — это далеко не младенец. Но если Лео родился и вырос в Канаде, он вполне мог растянуть себе детство лет до 30. При этом его нельзя было недооценивать. Если он мелькал на стольких проектах, он не очередная марионетка уровня Юбера. Ему доверяют. Он достаточно важен, чтобы быть на прямой связи с руководством. Именно за это и нужно было держаться. «Есть сведения по близкому кругу его общения?» — поинтересовался Матвей. «Можем для начала определить хотя бы 5 потенциальных кураторов». «О, у меня есть кое-что получше!» — победоносно заявил Гарик. «Точнее, это есть у Лео! Вот это!» Он переключил кадр, и на экране ноутбука появилось другое фото. Мужчина на снимке, вероятнее всего, был ровесником Лео или немного старше. Однако за счет выбора строгого стиля в одежде и классической стрижки смотрелся чуть ли не отцом экстравагантного блогера. К тому же, если сравнивать с теми фото, где Лео не утруждал себя гримом и килограммами пирсинга, эти двое были заметно похожи. Одинаковый разрез глаз, носы с легкой горбинкой, на некоторых фотографиях схожая мимика, которая часто формируется у членов одной семьи. Таиса тоже заметила это. «Брат?» «Брат!» — подтвердил Гарик. «И если брат один в лице Лео нам нужен постольку-поскольку, в моменты атак он вел себя скорее как бабочка, чем как преступник, то брат два становится более многообещающим подозреваемым. Зовут его Олег. По непредсказуемому повороту судьбы тоже Валерьев. 41 год. Тоже канадец вестимо». «Ты еще скажи, что тоже блогер», — поразилась Майя. «Ха, нет, но недалеко упал. Журналист. Образование профильное. Колесит по миру. Есть договоры с изданиями, крупными и не очень. Не прикопаешься, если не захочешь». «А если захочешь?» «Тогда начинаются занимательные открытия. Олег вытрясает из себя 2-3 статьи в квартал, но уже обзавелся домиками в Ванкувере, Монреале, а теперь еще и где-то там во Флориде, аллигатор его задери!» «Может, он очень успешен и имеет право на каждую букву требовать отдельный гонорар», — предположила Таиса. «Нет, судя по частоте цитирования, он из тех, чье имя гуляет, а не вспоминают без подсказок. Но в этом плане авторские договоры — шикарная штука для отмывания денег. Можно вписать любую цифру». «К тому же, если он ездит по разным странам, постоянно меняя место жительства, сложно определить, чем он занимается каждый день», — задумчиво добавил Матвей. «Да, это интересно». «Нужно ли мне говорить, что он сейчас в Москве?» «Нужно сказать, где именно», — попросила Таиса. «А вот с этим пока пробел», — признал Гарик. «Он, в отличие от родственника, не стремится опубликовать каждый свой высер. В отелях тоже не числится. Я пару ребят попросил проверить. Не нашли». «Юди его не нашел?» — засомневалась Таиса. «Юди я как раз не просил. Этот паршивец скачал анатомический справочник викторианской эпохи и теперь выигрывает в нашем пари на оригинальность посылов. Но, если без шуток, то дело не в том, нашел бы он или не нашел. Олег этот явно предпочел снимать жилье, причем не на свое имя. Тоже показатель». «Им следует заняться». Матвею казалось, что все очевидно. Им нужно побеседовать с обоими братьями и определить их ближайшее окружение. Тот, кто выдавал себя за Алексея Прокопова, должен быть профессионалом высшего уровня. Так что либо они наняли дорогого артиста, либо он из их команды. А если так, неплохо бы пересчитать пальцы всем представителям этого семейства. Матвей заметил, что в новейших роликах Лео не спешит демонстрировать руки в кадре. Гарик тоже наверняка все это понимал, однако соглашаться не спешил. «С Олегом придется подождать. Мы еще не доиграли с Лео». «Вероятнее всего, главный Олег», — отметил Матвей. «Это понятно. Тут другое важно. Уже в этот приезд Лео успел отснять видео в одном из объектов, принадлежащих Мельникову». «Ну и что?» — спросила Таиса. «Слишком краткий срок, чтобы устраивать диверсию там». «Может, да. Но это был не просто объект. Эвдемония — это несколько ресторанов под одной крышей, плюс кейтеринг. Так вот, послезавтра там запланирована торжественная встреча кулинарного клуба «Дольче Вита». Годовщина основания у них со всеми вытекающими. Что мы имеем по итогу? Штук 20 богатых домохозяек, плюс пяток фудблогеров, плюс все это в прямом эфире взболтать, но не смешивать. А теперь давайте, расскажите мне, пройдут ли наши продажные террористы мимо возможности использовать это, чтобы нанести Мельникову такой удар, после которого очень сложно оправиться». Года два назад Аннет стало скучно. Но говорить об этом она не имела права. Жора тогда страшно ругался, и каждый спор завершал словами: «Иди работать!» Как будто это обязательно интересно. Аннет даже подумывала согласиться ему назло, но все упиралось в работу. Она никак не могла найти ту, что ей нравится, потому что ей не нравилась никакая. Зачем вообще поднимать эту тему? В деньгах их семья никогда не нуждалась. У Аннет не было необходимости загонять себя, как делали все эти бедные женщины, вынужденные прежде срока стареть в офисах. Но Жора этого будто не понимал. Если у него было благодушное настроение, он отшучивался. Если же нет, он мог цепляться к вещам, которые, на взгляд Аннет, не имели к делу никакого отношения. Например, требовал уволить няньку и заниматься детьми самостоятельно. Но это не убирало скуку. Это навлекало мигрень. Напоминало ей про счета из спа-салонов. Или вот начинал травлю этой дурацкой работой. Аннет только и оставалось, что терпеть, хотя ей тоже было что сказать. Например, что он и в день их свадьбы уже выглядел не очень. В первые годы он еще напрягался, ходил в спортзал, прислушивался к ее советам насчет диет. Но с недавних пор он махнул рукой абсолютно на все, что ему не нравится. А фразу «хорошего человека должно быть много» использовал и как шутку, и как тост, и вообще где придется. Одна из подруг Аннет однажды сказала, что Жора в его случае — деепричастие. Аннет искренне смеялась, хотя смысл фразы понимала не до конца. Просто звучало забавно. Жаль только, что ее жизнь от этого забавней не становилась. Она понятия не имела, чем бы все это обернулось, если бы 2 года назад она не придумала себе хобби — кулинарную студию «Дольче Витта». Вот это Жору устроило. Настолько, что он, не задумываясь, отсыпал деньги на все сразу. На продукты, аренду помещения и услуги маркетолога. С тех пор он начал говорить, что его жена — бизнес-леди, а не домохозяйка. Хотя Аннет, вообще-то, на студии не зарабатывала. Да и блюда, приготовленные там, он дегустировал с удовольствием. Аннет же всегда любила готовить. А делать это в компании оказалось намного интересней. Она общалась с женщинами своего круга. Она была главной. Многие старались получить ее внимание. Она это старание замечала. И оно ей льстило. Аннет не собиралась расстраиваться из-за того, что ее уважают в первую очередь за деньги мужа. Она о таком даже не думала. Дольче Витта стала ее первой радостью, которая повлекла за собой вторую. На праздновании годовщины кулинарного клуба Аннет познакомилась с Кареном. Это был знак самой судьбы, как ни крути. Основательница клуба до последнего надеялась провести праздник в другом ресторане, том, который она не раз посещала с Жорой. Но там начались какие-то проблемы с санстанцией, и пришлось срочно искать замену. Так Аннет узнала о существовании ресторанного комплекса «Эвдемония», которым руководил Карен Киносян. Она в первую же встречу поняла, что они будут любовниками. Вообще-то Аннет хотела изменить мужа уже давно. Чем больше килограммов добавлялось к весу Жоры, тем меньше он интересовался молодой женой. Молодая жена такой подход не оценила и решила, что она вправе получить то, что ей полагается. Если муж не в состоянии это дать, такое даже изменой не считается. Так что останавливала Аннет не совесть, а недостаток опыта. Она понятия не имела, как начинаются все эти тайные романы. Где вообще любовников находят? Хотела спросить об этом у подруг, но постеснялась. Там такие подруги, что могут и Жоре на нее настучать, без какой-либо выгоды, просто из вредности. Карен же подошел ей идеально. Во-первых, он этого хотел. Она это очень быстро убедилась. Если мужчина чего-то по-настоящему хочет, он найдет способ это получить. Во-вторых, им было удобно встречаться, не вызывая подозрений. Ресторанный комплекс отлично подходил для собраний клуба. Правда, это обходилось дороже, чем аренда обычной кулинарной студии. Но Жора никогда не требовал объяснений. Аннет просто называла ему сумму, и он эту сумму выдавал. Ну а в-третьих, Аннет почему-то особенно забавляла то, что она изменяет мужу с армянином. Она и сама не могла бы объяснить, что тут забавного. Но это же как в каком-нибудь анекдоте. Анекдотов она знала не так уж много. Однако не сомневалась, что на эту тему уже что-нибудь придумали. Так что все шло хорошо, замечательно даже, до недавних пор. Зачем мужчинам все портить? Ответа на этот вопрос Аннет не знала. Да и искать настроения не было. Она просто злилась. Карен объявил ей, что они расстаются. Он, видите ли, встретил женщину, на которой собирается жениться, и не хочет ее обижать. «Скажите, пожалуйста, о ценности семьи он задумался?» Знал ведь прекрасно, что Аннет замужем. Получается, ее семью разрушать можно, а его нет? Да и вряд ли он прямо так взял и влюбился. Скорее всего, ему привезли с гор какую-нибудь 18-летнюю дуру и велели на ней жениться. Армянские традиции Анет представляла примерно так. Она решила, что бросать ее нельзя. Это задевает ее лучшие чувства. И уперлась. Она объявила Карену, что совершенно не возражает против его брака, но их встречи продолжатся. Если же кто-то решит изображать примерного семьянина и упрется, Анет все силы бросит на то, чтобы сорвать его свадьбу. «Ты совсем ненормальная!» — поразился Карен. «Я ведь тоже могу кое-что рассказать твоему мужу!» «А давай!» — рассмеялась Анет. «Давай, сделай! Посмотрим, сможешь ли ты! Но ведь тогда и твоя благоверная узнает, чем ты занимался! Вперед!» Конечно же, он этого не сделал. Но она сразу почувствовала, что не сделает. Распознала по его злости. Похоже, он действительно влюбился. Это почему-то разозлило Анет еще больше. Не то, чтобы она любила Карена. Вот вообще нет. Но то, что он не влюбился в нее, она сочла чуть ли не оскорблением. Поэтому она заставила его тайно встречаться с ней. Ну и, конечно, очередная годовщина кулинарной студии должна была пройти в Эвдемонии. Это и логично, и еще один способ показать Карену, что никуда он не денется. Анет все организовала. Она уже предвкушала это событие, когда праздник вдруг оказался на грани срыва. К ней явилась полицейская. Точнее, должность у нее была сложная, что-то там связанное с психологией и консультациями. Но Анет понимала, что в кино рядом с полицией всегда появлялись психологи, которые очень нужны для поимки маньяков. Получается, молодая женщина, которая к ней пришла, занималась действительно серьезными делами. Сама следовательница подтвердила это, когда продемонстрировала Анет набор фотографий. Обгоревший пол и стены, неподвижные тела, зеркала, покрытые кровью. «Ой, уберите!» — потребовала Анет. «Господи, ну зачем показывать такое? Могли бы просто сказать, я бы поверила». «Иногда увидеть важнее». «Зачем? Чтобы ночные кошмары получались поярче?» «Чтобы понять, насколько все серьезно», — пояснила следовательница. «То, что я вам показала, — теракты, устроенные одной группировкой. Мы предполагаем, что ваша студия тоже в опасности». «Но почему? Мы же им ничего не сделали. Зачем мы понадобились каким-то там террористам?» «Дело не в вас лично. Им нужен шум, и ваше мероприятие дает для такого шума основания». Это, как ни печально, было правдой. Анет прекрасно знала, что члены ее клуба — жены очень непростых людей. Да она хотела, чтобы так было. В этом и суть элитного клуба. Абы кого туда не принимали. Если этих женщин убьют или покалечат, да еще и перед камерами... Да уж, скандал получится грандиозный. И это не говоря о том, что Анет тоже пострадает. Ей это даже тяжело было представить. Ведь так же нельзя. О своей смерти она и думать не собиралась. Вроде как то, что все умирают, верно, но... Анет не болтала об этом. Однако в глубине души верила, что уж для нее-то судьба сделает исключение. Но для этого судьбу не нужно провоцировать. Да и скандал точно радости не принесет. «Так что же, обязательно нужно все отменить?» — мрачно уточнила Анет. «К сожалению, да. Так будет безопаснее для всех. Вам нужна помощь, официальное заявление с нашей стороны, например». «Нет, это не понадобится. Девочки меня послушают. Спасибо за понимание». Следовательница ушла, и Анет осталась одна за столиком кофейни, в которой они встречались. Раздражало сейчас все без исключения. Эта девица, которая наверняка была уверена, что сорвала просто какие-то посиделки. Счастливые посетители. Громкие разговоры. В общем, день не задался, и Анет хотелось, чтобы он поскорее закончился. Она вошла в чат кулинарного клуба и принялась писать сообщение. Про террористов решила не рассказывать, просто намекнула, что праздник сорвался по чужой вине. Успокоила девочек, пообещала, что они обязательно что-нибудь придумают. Попросила не переживать, поблагодарила за терпение. Она готова была отправить получившийся текст, но палец сам собой застыл над экраном смартфона. Потому что до Аннет только сейчас дошло. Это же обман. Да, дорогой, мастерски проведенный, и все равно дурацкий. Тот, который ей следовало бы распознать раньше. Ну какие террористы будут охотиться на кулинарную студию? Это смешно. Аннет не следила за всеми новостями, считая их токсичными и вредоносными. Но если бы в городе регулярно происходили теракты, она бы об этом знала. Кажется, Жора болтал о чем-то подобном. Но то ли в декабре, то ли в январе. Так давно, что не считается. Однако, если террористы ей навредить не хотели, то кое-кто другой явно собирался. Карен. Скотина эта. Не зря ей показалось, что он слишком легко принял ее победу. Да еще посмотрел тогда как-то странно. Он ведь знал, насколько для Аннет важен этот праздник. К тому же он воспринял как личное оскорбление то, что она заставила его провести мероприятие в Эвдемонии. Это он сочинил историю про террористов. Едва подумав об этом, Аннет поняла — все сходится. Поэтому к ней пришла молодая девица, показавшая липовое удостоверение. Как там она представилась? Таисия? Что за дурацкое ретро-имя вообще? Но ведь явно же подставное. Если задуматься, весь сценарий был дурацким, слишком голливудским, слишком экстремальным. А она чуть не купилась. Но чуть не считается. Карен своего не получит. Так ведь даже лучше. Девица наверняка уже позвонила ему. Он думает, что победил. Аннет привкушала момент, когда он поймет, что ему все равно придется работать с ней и обслуживать ее клуб. Она быстро удалила сообщение и улыбнулась. Праздник все-таки состоится. Николай Форсов признавал, что его ученики хороши. Нельзя сказать, что они на одном уровне, но все трое точно движутся в одну сторону. И все же порой они допускали ошибки, даже когда работали вместе и дополняли друг друга. Так все они были убеждены, что им обязательно придется выслеживать террористов. Потому что это преступники, а преступники, по понятным причинам, скрываются. Так было во всех предыдущих расследованиях. Почему этот случай должен стать исключением? Форсов тоже не мог гарантировать, что преступники свяжутся с ними сами. Однако он, в отличие от своих учеников, считал такую возможность вполне вероятной. Здесь речь идет не о маньяке, который понимает, что его увлечение кровью общество вряд ли поймет. И даже не об идейных террористах, которые верят в то, что делают. Промышленные террористы — особый подвид. Они руководствуются исключительно корыстью. Ничего личного, просто бизнес. Это как раз про них. Они явно вложили немало времени и средств в операцию против Вадима Мельникова и его семьи. Вмешательство профайлеров стало непредвиденным обстоятельством, которое уже потребовало дополнительных действий. Убийство Юбера. Поиска другой мишени после того, как Таиса добилась отмены мероприятия в Эвдемонии. Их план, выстраивавшийся месяцами, рушился, и вряд ли это их радовало. Они, скорее всего, уже разобрались, кто им противостоит. Но именно поэтому они не решились бы убрать профайлеров так, как уничтожили Юбера. В чужой стране предпринимать подобные действия сложнее. Да и потом, для них профайлеры были почти полицейскими. А убийство полицейского — это вызов системе. Это вовсе не означало, что Форсов и его ученики в безопасности. И все же он верил, что сначала с ним попытаются поговорить, а потом только начнут прикидывать, выстрелить ему в затылок или инсценировать несчастный случай. Он дал им шанс связаться с ним. Николай хотел, чтобы вышли именно на него, а не на кого-то из учеников. Кроме того, у него не было желания видеть эти отбросы рода человеческого в своем доме. Поэтому он дал своим потенциальным противникам немало поводов с ним поговорить. Он снова соглашался на лекции, хотя после операции взял паузу. Участвовал в семинарах. Заехал на пару торжеств, не особо разбираясь, чему они посвящены. Он ждал, Ему было известно, что с этим связаны братья Валерьевы. Если они не главные в организации, то точно дослужились до региональных кураторов. Показываться ему на глаза им было не опасно. Они ведь понимали, что для полиции имеют значение только улики и доказательства. Впечатление никто не рассматривал. Поэтому они не рисковали. По крайней мере, не больше, чем он. Николай делал ставку на старшего из братьев. Олег Валерьев производил куда более благоприятное впечатление. А Лев... Вряд ли образ веселого прожигателя жизни был так уж далек от реальности. Но, возможно, рискнут как раз Львом, потому что он менее ценен. Они не выбрали ни один из этих вариантов. Они прислали женщину. Сначала Николай не обратил на нее внимания. Она была незаметной, лет 40, миловидная, среднестатистическая настолько, что с ней можно было отснять целый каталог стоковых фотографий. Только не роковая красотка, на которую оборачиваются все вокруг, и не бойбаба, которая отлично смотрелась бы в фильме о промышленных террористах. Она была скорее женщиной, от которой не ждут ничего плохого, а в ее профессии это преимущество. Она слушала его лекцию вместе с остальными, потом присоединилась к очереди тех, кто подписывал у него книги. Когда пришел ее черед, она выдала очередную очаровательную улыбку. «Подпишите для семьи Валерьевых, пожалуйста». Николай коротко кивнул ей, как кивал всем остальным, но вместо добрых пожеланий замечательному семейству написал адрес ресторана и время. Женщина не удивилась. Она пришла вовремя и одна, но иного Николай и не ожидал. Женщина смущенно улыбнулась. Это можно было считать данью вежливости, ведь уверенность не исчезала из ее движений ни на миг. «Николай Сергеевич, здравствуйте. Огромное спасибо, что согласились со мной встретиться. Вы не представляете, насколько это важно для меня». «Мне не нужно это представлять. Я это сейчас узнаю». «Справедливо», — рассмеялась она. «Меня зовут Инна Валерьевна. Мы с вами в некотором смысле коллеги. Хотя это, пожалуй, слишком самонадеянно с моей стороны. Дело в том, что я тоже психолог. Но если сравнивать с вами, чувствую себя снова первоклассницей». Форсов допускал, что она сказала правду. Он изначально подозревал, что в команде промышленных террористов есть свой психолог. Так меньше риска ошибиться при выборе жертв. Однако для такого не нужен крутой профессионал, достаточно и среднего уровня, чтобы выделить уязвимых, внушаемых людей. Инна Валерьевна была на среднем уровне или ниже. Чем дольше Николай наблюдал за ней, тем больше укреплялся в этой мысли. Да и потом, он никогда не слышал это имя, при том, что приезжающие в Россию обладатели иностранного паспорта частенько получали незаслуженное внимание в профессиональной среде. Следовательно, эта Инна не публиковала никаких значимых работ, а на лекциях и конференциях оказывалась исключительно как слушательница. «И какую же роль вы играете в семье Валерьевых?» — спросил он. Оставалась еще одна крошечная вероятность того, что Инна действительно его фанатка, которая неверно поняла его намеки. Настолько крошечная, что Николай не думал в нее верить. Однако не позволил себе небрежность, ему нужно было знать наверняка. Если так, Инна удивилась бы настолько необычному вопросу, обязательно начала бы уточнять, что Форсов имеет в виду. Но она не удивилась. «Я жена Олега Валерьева. Это журналист-международник. Слышали о таком?» «Доводилось». «Я передам. Олегу будет приятно. Они с братом сейчас в России. У них дела. Ну и я решила присоединиться. Очень люблю эту страну». «Исключительно из-за любви к стране? А как же ваша собственная работа? Жертвуете ею ради мужа?» «Хороший профессионал везде будет востребован», — заметила Инна. «Да и Олег никогда не дает отлынивать ни мне, ни своему брату. Его можно понять. Для него работа всегда на первом месте. Он не терпит ни лентяев, ни тех, кто становится на его пути». Вот и началась та часть разговора, ради которой Форсов это затеял. Он знал, что Инна будет осторожна, и что она оценивает его точно так же, как он оценивает ее. Правда, результат будет другой, но стараться она не прекратит. «Прозвучало как-то угрожающе», — признался Николай. Что же он делает с теми, кто оказался на его пути?» «Ой, да, вы правы. Смешно получилось. Как будто он какой-то преступник, а не журналист. Нет, ничего плохого Олег не делает. Он просто знает, как устранить конкурентов. Вы не поверите, но чаще всего он с ними договаривается». «Почему же? Поверю. Хотя я отмечу, что умение договариваться с врагом дорогого стоит. Как ему удается?» «У людей свои приоритеты», — ответила Инна. «Безопасность, деньги, достижения. Олег встречается с такими людьми и говорит, что главное для него работа. Потом он спрашивает, что же главное для них. Как правило, общий язык они находят всегда». Все оборачивалось очень любопытно. Николай прекрасно знал, что Инна сейчас думала о нем. Она решила, что старый профайлер разобрался, с какой серьезной силой связался. Но и себя он оценивает здраво, а потому потребует компенсацию за дальнейшее молчание и бездействие. Большинство конкурентов, о которых она говорила, наверняка поступали именно так. Да и безопасность она упомянула не зря. Она дала понять, что лучше сразу хватать пряник и не проверять, насколько сильно бьет кнут. Николай же пришел с совершенно иной целью. Он ни на миг не забывал о том, что Валерьевы — исполнители. Их возможности напрямую зависят от возможностей заказчика. Уже то, что кто-то привлек преступников из Канады, делало их услуги очень дорогими. То, что Олег и Лев, да и Инна, судя по речи, тоже потомки русских эмигрантов, никого не волновало. Организация канадская, значит, канадские и расценки. И вот теперь к этим и без того внушительным тратам Инна добавляла практически неограниченный откуп. Следовательно, их наниматель очень, очень богат. Настолько богат, что даже сам Вадим Мельников ему значительно уступает. Но если его неведомый враг настолько его превосходит, почему нельзя уничтожить Мельникова другим способом? Выкупить его фирму? Нанять убийц? Николай не думал о том, насколько это жестоко. Он сосредоточился только на решении задачи. Однако решения не было. Если диверсии продолжатся на прежнем уровне, выгоды в разгроме компании Мельникова не останется. Или она станет ничтожной. Так зачем же это все? Личная месть? Хорошо, человеческие страсти непредсказуемы, может и месть. Но при изучении всех, с кем Мельников не то что враждовал, а был просто знаком, профайлеры пока не нашли никого достаточно богатого. Что они упускают? Об этом можно было подумать позже. Он видел, что Инна ждет от него ответа. «Что же делает ваш муж, если договориться с конкурентами не удается?» — уточнил Форсов. «Все, что нужно для выполнения задания. Хотя это печальная ситуация, то, что людям не удается договориться. Вы не находите?» «Абсолютно с вами согласен. Но мы ведь оба знаем, что иногда договориться просто нельзя. Благодарю за ваше общество, Инна. Был рад знакомству. Передайте мои лучшие пожелания семье». Он встал из-за стола и направился к выходу. Николаю не нужно было оборачиваться, чтобы знать. Инна провожает его изумленным взглядом. Она не ожидала такого исхода. Она была уверена, что если он согласился на встречу, он хоть какие-то требования выдвинет. Если не возьмет деньги, то попытается угрожать или давить на совесть. Возможно, со временем она разберется, что он хотел на самом деле. Или нет, но Николая это не волновало. Он знал, то, что сейчас они не смогли договориться, не означает, что Валерьевы начнут охоту на него и его учеников. Какое там? Они попытаются избегать профайлеров всеми возможными путями. Но если дойдет до столкновения, жалости можно не ожидать. Николай видел всего два возможных способа остановить их. Первый — добыть доказательства преступлений, достаточные для того, чтобы навести на них полицию. Потому что без доказательств никакие связи не помогут. Представителям закона не нужен международный скандал. Второй способ — определить, кто их нанял и зачем. Если каким-то образом устранить заказчика, преступники отступят сами. А иначе они выполнят задание любой ценой. Гарик все еще осторожно прислушивался к себе. Не постоянно, но иногда. С ним такое бывало в детстве, когда он после тяжелой болезни ждал, придет ли снова удушающий кашель или касался пальцами корки на ссадине. Мать тогда говорила не заниматься ерундой и просто ждать. Но просто ждать Гарику было скучно. Неугомонная натура требовала экспериментов. Пустота не возвращалась. По крайней мере, сейчас. Он не льстил себе надежды на то, что все его проблемы закончились, и его больше никогда не накроет тягучее ощущение бессмысленности самой жизни. Было бы неплохо, но слишком уж часто внутренние демоны его обманывали. И все же он все больше укреплялся в мысли о том, что пока очередной тяжелый период миновал. Да, было сложнее, чем раньше, и сам он, если уж оценивать совсем честно, не справился. Так ведь и вляпался он в это не сам. Поэтому Гарик не видел ничего плохого в том, что ему помогли. Причем не только Майя. Да, она указала ему нужное направление, помогла сделать шаг. Но когда он сосредоточился на восстановлении, многое из уже произошедшего предстало в несколько ином свете. Когда все случилось, Форсов его не то что не выгнал, не стал манипулировать им, угрожая прекратить общение, если он не сделает что-нибудь. Что угодно, тут уже не принципиально. Когда тебя шантажируют, тяжеловато помнить о том, что это во имя добра и всего хорошего. Но Форсов до такого не опустился, и это было важно. Матвей проявил некое подобие сострадания. Не особо убедительно проявил, но для Матвея и это много. Когда речь заходит о сближении с кем-то, срабатывают его собственные предохранители. Так что даже этот гениальный психолог становится по большей части бесполезен. Однако он пытался, и он не вызверился. Гарик признавал, что это стоит оценить. Таиса извелась, но этого и следовало ожидать. Она, в отличие от Матвея, быстро открывалась людям, которые ей нравятся, прикипала к ним и всерьез беспокоилась. Ей искренне хотелось решить их проблемы, но в случае Гарика проблему решить было нельзя. Не извне так точно. Он осознавал, что это больно ударило по Таисе, и все равно ничего не мог изменить. Однако именно она додумалась позвать к нему Майю. И это было важно. Майя вдохновляла его сама по себе. Даже если бы она не общалась с ним, одно лишь напоминание о том, что она есть в этом мире, дорогого стоило. Она еще и пришла. Таиса сразу рассказала ей правду. Не стала прикрываться никакими загадочными болезнями и психологическими травмами. Гарик понимал, что она поступила правильно. Такое скрывать нельзя, особенно когда просишь о помощи. И все равно злился на нее за это. Ему не хотелось, чтобы Майя знала его таким. Не хотелось! Это почти то же самое, что хотеть чего-то. Иногда сильное противодействие желанию значит не меньше, чем само желание, а желания не выживают в пустоте. Ну и, конечно, была сама Майя. Такая, как есть. Не испугавшаяся его даже после того, как узнала правду, хотя все ведь боятся наркоманов. Между прочим, не зря. И ей не следовало бы оставаться с ним наедине, тем более ночью. Но она смотрела ему в глаза, улыбалась и ничего не боялась. Меньшее, что мог сделать для нее Гарик, — это изобразить человека, которого она в нем видела. Она не подозревала, что ее одной достаточно. Майя была убеждена, что ей обязательно нужно что-то делать, чтобы оправдать свое присутствие. Гарик позволил ей суетиться. Это было даже забавно. «Тебе не больно?» — с тревогой уточняла она. «Может, лекарство какое принести? У тебя нет симптомов этого самого?» «Когда ты говоришь «этого самого», придумываются варианты поинтереснее, чем ломка, которую ты имеешь в виду», — хмыкнул Гарик. «У меня нет ломки, и не было». «Как это не было? Таиса сказала, тебя насильно накачали наркотиками». «Интересно, Таиса своим длиннющим языком может себе спинку почесать, или у него одна функция — выдавать чужие секреты?» «Накачали», — неохотно признался Гарик. «Но я этой дрянью благополучно траванулся. Так что симптомы отравления у меня совпали с первоначальной ломкой, а лечение от всего одно. Долгосрочной ломки не было вообще, я не подсел». «Но это все на уровне тела, на уровне души ведь сложнее». «Моя душа надежно защищена. Она в игле. Игла в яйце. Яйцо в утке. А утка знаешь где?» «Вызывает у зайца много вопросов», — кивнула Майя. «А ты отшучиваешься вместо того, чтобы принять реальность». Она будто забыла, что он сам психолог, что его наставник и вовсе мастер международного уровня. Майя начиталась простых истин в интернете и теперь готова была смешать из них панацею. Гарик не перебивал просто потому, что ему сейчас говорить не хотелось. «Ты не замечаешь ту токсичную среду, в которой существуешь, потому что претерпелся к ней», — продолжила Майя. «Но это, знаешь, как с лягушкой, которая варится заживо, без сопротивления, потому что вода нагревается постепенно». «Я передам Таисе, что ты считаешь ее токсичной средой. Я с тобой, кстати, солидарен». «Ой, перестань. Ты знаешь, что я не о Таисе или Матвее говорю. То, как с тобой поступила твоя семья, твоя сестра, это непростительно. И легко советовать тебе отстраниться от них, не обращать на них внимания. Я понимаю, что ты не можешь, да и никто не может. Знаешь, мне иногда кажется, что мы от рождения связаны с семьей невидимыми нитями, прямо под кожей. Но если кто-то добровольно вырывает из себя эти нити, больно обеим сторонам». «Слишком глубоко для меня. Я поверхностный человек, практически дно». «Хочешь смутить меня?» — улыбнулась Майя. «Ну и зря. Я уже так легко не смущаюсь, как раньше. Ты замечал, что ерничать и иронизировать намного проще, чем сказать что-нибудь доброе от души. Потому что душу ведь нужно открыть. А это... это как кожа после ожога. Понимаешь?» Сколько бы она ни изображала уверенность, она все равно волновалась. Гарик прекрасно это видел. Поэтому очередную шутку он сдержал, кивнул и все. «Вот», — обрадовалась Майя. «А в твоем случае еще и из-за заботы приходится видеть много нехорошего. Я пару раз спрашивала о том, что вы делаете у Матвея и Таисы, да и ты мне рассказывал. У меня волосы от такого дыбом, и это при том, что я совсем мало знаю. Но в итоге вы, если не постоянно, то очень часто имеете дело с нехорошими людьми. Я вообще не знаю, откуда они берутся. Но всякие эти криминальные новости — это же ужас. Я их даже читать не могу. Муж расчленил и съел жену. Мужчина изнасиловал ребенка за то, что тот не так на него посмотрел. Это что вообще? А ведь для вас это не какие-нибудь заголовки. Вы с этим имеете дело». «Кто-то же должен». «Да, я понимаю, но мне кажется, на фоне всего этого очень легко забыть, что есть и другие люди, которые не совершают преступлений, которые любят свою семью, которые любят свою работу. Да просто люди, которые любят. Нормальные, живущие тихой маленькой жизнью. Но все ведь говорят, что это неинтересно. Нужен драйв, эмоции через край и все такое. Крикливое меньшинство привлекает к себе внимание. Спокойное большинство кажется слабым, тусклым каким-то. Так ведь хорошие люди просто не совершают поступков, о которых пишут в криминальных новостях. И этих, других, людей больше. Мир, в котором живут они, как раз прекрасен. Он просто за кольцом из тех чудовищ, которые вас окружают». Гарик вынужден был признать, она несла фееричную банальщину. А еще она была в этот миг не смешна. Она была прекрасна, потому что искренне верила каждому слову. Та же банальщина лишь позабавила бы Гарика, если бы ее настрочила на своей страничке в социальных сетях какая-нибудь малолетка, стучащая клавиатурой под крылом мамы и папы. Но Майя была другой. Она прошла через ад, который многих сломал бы навсегда. Она не просто выжила. Она вырвала свою жизнь, когда челюсти смерти уже захлопнулись. И то, что после этого она не озлобилась, не утратила способность наивно верить в лучшее, значило для Гарика куда больше, чем ее слова как таковые. Вера Майи была намного сильнее пустоты. Следовательно, пустоту можно победить. И вот об этом следовало помнить. Нельзя было сказать, что все позади. Гарик бодро вскочил на ноги и даже побежал по жизни, но он восстанавливался. Он снова мог полноценно вернуться к работе, как оказалось, вовремя. Это дело становилось все более запутанным, да еще и время играло против них. Форцев поручил ему поговорить с Артемом Мельниковым. Сынок уже попытался подставить отца, но пока по мелочи. Марина не могла предложить ничего, кроме затаенной злобы. Компромата у нее не было. А вот Артемка мог знать больше, чем сказал. На всех фотографиях, сделанных до смерти Клары, он жался к ней и игнорировал отца. Мамин мальчик. Если так, ему было особенно тяжело принять ее смерть. Интересно, у него есть какие-то доказательства, что Клару убил Вадим? Или Артем обвинил отца вслепую, потому что ему нужно было кого-то обвинить? Только это уменьшило бы боль. Так что Артема следовало изучить получше. Но просто говорить с ним Гарик не собирался. Какой толк вообще? Понятно, что правду этот типчик не скажет в любом случае. Профайлер мог определить ложь, заставить Мельникова-младшего нервничать и заикаться. А толку-то? То, во что Артем верил, не обязательно было правдой. Искренние заблуждения еще никто не отменял. К тому же сидеть и говорить Гарику было мучительно скучно. Куда любопытнее ему было понаблюдать за Артемом в естественной среде обитания. Если бы все оказалось предсказуемо, он бы, так и быть, потратил час своей жизни на болтовню. Но наследник умел заинтриговать. Рядом с коллегами он держался уверенно. Таиса понимала, что и в обществе отца он был таким. Но когда Артем считал, что за ним не наблюдают, он позволял себе слабость, замирал, делал дыхательные упражнения. Ему явно не впервой сталкиваться со стрессом. А еще он задерживался на одном месте. С утра он пару часов пробыл в офисе. Гарик проскользнул за ним туда, но изначально заинтригован не был. У него даже хватило времени, чтобы отвлечься, вспомнить ночной разговор с Майей. Это было куда приятнее, чем сосредотачиваться на настоящем моменте. Зато дальше события стали развиваться намного интересней. Артем поехал в торговый центр, но не сделал там ничего толкового. Он не закупался, ни с кем не встречался, просто бесцельно бродил по магазинам. Иногда рассматривал вещи, чтобы его присутствие не выглядело таким подозрительным. Правда, сконцентрироваться все равно не мог. Сначала схватил с вешалки зеленое платье, потом отшатнулся от него, как от гадюки. Гарик сообразил, что Мельников попросту пережидает тут, и не стал ходить за ним. Он вернулся на парковку, заставленную машинами. Ночь снова выдалась морозная. Утром и автомобили, и асфальт покрывала глянцевая ледяная корка. Сейчас она, по большей части, растаяла, обернувшись искристыми весенними лужами, но в тени еще выживали отдельные скользкие участки. Гарик воспользовался этим, чтобы художественно и очень убедительно поскользнуться и упасть прямо у машины Артема Мельникова. Проявив особую неловкость, он распластался на асфальте так, чтобы можно было закрепить трекер на днище автомобиля. Внутренний критик требовал дополнить сцену витиеватым матерком, однако Гарик обнаружил, что за ним наблюдают молодая женщина и девочка лет 5. Пришлось со вздохом выдать: «Эка досада!» Мать почему-то насторожилась и поспешила увести девочку подальше. Гарик даже заподозрил, что она распознала его трюк с трекером, но в итоге решил, что любую странность особо бдительные гражданки просто принимают за признак педофила. Или алкоголика. Или педофила-алкоголика. Гарик забыл о невольных зрительницах в момент, когда они скрылись из виду. Ему было важно, что все получилось. Теперь ему не обязательно было неотрывно следовать за Артемом. На экране бортового компьютера уже загорелся красный огонек. Трекер подключился к системе безупречно. Минут через 20 Артем устал изображать активного покупателя и вернулся в машину. «Объект Павлик Морозов покинул здание», — объявил Гарик. То, что у него нет аудитории, не имело вообще никакого значения. Теперь он следил за Мельниковым издалека. У него больше не было необходимости держаться за автомобилем Артема. Однако он всегда оставался в том же районе, чаще всего на какой-нибудь параллельной улице, чтобы не потерять сигнал трекера. Артем метался. Чем дольше Гарик его преследовал, тем больше убеждался. Мельников наматывает круги ради самого процесса. Видимо, Артем подозревал, что за ним могут следить, и изо всех сил пытался эту слежку сбросить. Слежки на самом-то деле не было, кроме Гарика. Сам Гарик изначально это знал, потом даже наблюдал за Мельниковым напрямую, чтобы убедиться. Рядом не было не то что дилетантов, а только таких и мог засечь Артем, но и профессионалов, которые распознали бы Гарика. Похоже, у наследника просто совесть нечиста. Он знает, хватает причин, чтобы ему втащить, вот и готовится к худшему. Это не поведение того, кто мог нанять международных наемников, но определенно поведение того, кто знает больше, чем говорит. Наконец, после долгих метаний, уже в золотистых от света фонарей городских сумерках, Артем добрался до промзоны, и там он как раз задержался. Гарик соваться следом за ним за шлагбаум не стал. Он устроился на парковке, где стояло несколько автомобилей, и наблюдал оттуда. Он видел помещение, в котором скрылся Артем. Похоже на какой-то склад. Гарик не брался даже предположить, что там хранится. Здесь Мельников остался на пару часов. Гарик воспользовался этой паузой, позвонил сначала Майе, попросил его прикрыть. «Ты же там не наркотики употребляешь?» — строго спросила она. «Нет, просто ем младенцев и насилую пенсионеров!» — отчитался Гарик. «А, ну ладно, только не кури. Если Таиса позвонит, скажу, что ты у меня». «Я и так мысленно всегда с тобой». Следующей его собеседницей стала как раз Таиса, которой он сообщил, что ночевать будет в Майе. Он был вообще не обязан ни перед кем отчитываться, но допускал, что именно Таиса полезет в его квартиру, если почует неладное. Он ведь так и не выяснил, где она взяла те ключи, которые передала потом Майе, и сколько у нее вообще дупликатов. Он ожидал, что Таиса устроит допрос с пристрастием, но она оказалась неожиданно немногословной. Она явно была чем-то отвлечена. Сказала только «Майя, привет!» и сама завершила вызов. Любопытненько. Но подождет до завтра. Пока же Гарик продолжал наблюдение за промзоной, потому и не упустил момент, когда оттуда выехала сначала машина Артема, потом, минута через две, дорогой черный автомобиль. Если учитывать, что за часы наблюдения особого трафика тут не было, эти машины можно было смело связать друг с другом. Гарик записал номер, но передать хакерам планировал позже. Еще ведь надо определить, кому. Юдзи выполнит быстрее всех, но перед этим с гордостью пошлет на латыни. Остальные будут тупить, но хотя бы вежливо. Ладно, и это тоже подождет. Пока Гарику было любопытно. Где это Артем столько отсиживался? Почему и что заставило его нервничать так сильно, что он ничем не мог толком заняться весь день? Соваться туда через главный вход Гарик не планировал. Он отъехал подальше, оставил машину у обочины, отыскал слепое место. Камер наблюдения тут оказалось немного. Он перебрался через забор, прикинул, где расположен нужный ему склад, и направился туда, пониже надвинув капюшон толстовки. На стене склада издалека просматривалась надпись «МИЛ» и логотип компании «Мельница с тремя крыльями». Так что, вроде как, Артем имел все основания тут находиться. Ну и зачем он тогда яйца всю дорогу откладывал так, будто заблудиться боялся и помечал имя путь? Нет, первым впечатлением Гарик ограничиваться не собирался. Он нашел пожарную дверь и вскрыл ее минут за 10. Замки тут были не лучшие. И сигнализации нет. Да уж, на хранилище темной тайны тянет все меньше. Но раз пришел, надо осмотреться. Иначе совсем обидно осознавать, что он мог бы провести этот вечер намного приятней. Сначала Гарик двигался в темноте, стараясь разглядеть огоньки камер видеонаблюдения. Надо же, нет даже их. Или отключены. Ну и что это за копилка бюджетных тайн? Он зажег фонарик и обнаружил, что склад разделен на несколько зон. В некоторых хранились одинаковые картонные коробки, бочки и мешки с маркировкой. это вполне тянуло на легальный бизнес. Но Гарика тут же заинтересовали наглухо заколоченные деревянные ящики разного размера, без каких-либо надписей или опознавательных знаков. Он подошел ближе, решил, что осторожничать тут бессмысленно, отыскал небольшой лом, который, скорее всего, с ящиками и привезли, а потом просто сдвинул крышку. Доски с глухим хлопком повалились на пол. В беловато-голубом свете фонаря Гарик увидел полоски соломы, кожаные ремни и мертвые глаза, уставившиеся прямо на него.